«Новый друг». «Ребята, посмотрите, кого я вам принесла», — сказала воспитательница, когда все дети расселись на занятии по аппликации. Она вынесла из кладовки загадочный ящик, укутанный в темный платок, и поставила его на стол. Дети затаили дыхание. Воспитательница сдернула ткань, а под ней оказалась клетка с хорошеньким попугайчиком. У него были пушистые голубые перышки и забавные глазки-бусинки. «Мне сказали в магазине, что этого попугая зовут Дусик, и теперь он будет жить у нас в группе, и дежурные по очереди будут ухаживать за ним», — объяснила она детям. «Ура!» — обрадовались дети. «Мы давно хотели попугайчика. Чтобы Дусику у нас понравилось», — продолжила воспитательница, «каждый из вас сделает его портрет». Воспитательница полюбовалась детьми на попугайчика, а потом показала, как необходимо правильно вырезать из бумаги детали. Напомнила правила работы с клеем, и в группе наступила тишина. Не могла успокоиться только фея Вея, которая все это время кружила над клеткой с попугаем. «Как здорово, что у нас появилась птичка!» – думала она. «Надо обязательно подружиться с Дусиком. Он такой же маленький, как и я. Наверное, нам будет очень весело играть вместе». Она подлетела к клетке и стала внимательно разглядывать Дусика. Он спокойно сидел на жердочке, любуясь на себя в маленькое зеркальце, прикрепленное к клетке. «Надо же!» – удивилась Вея. «Оказывается, попугаи смотрят в зеркало совсем как люди». Она посмотрела на ребят и нахмурилась, потому что мальчик Максим нечаянно пролил клей на свою работу и собрался уже расплакаться от обиды. «Надо помочь!» – сказала себе фея. Вея подлетела поближе к Максиму и уже размахнулась волшебной палочкой. Как вдруг ее пальчики разжались, и палочка упала прямо в клей. «Ой, что же делать?» – в испуге заметалась над листом бумаги малышка. «Надо вытащить палочку!» Вея осторожно потянула руки за выручалочкой и дернула ее, что из силы, и сама приклеилась. «Ребята, заканчивайте работу!» сказала воспитательница. «Меня же выбросят вместе с этой испорченной аппликацией», подумала Вея и заплакала. Она напрягла все свои силенки, уперлась ногами в листок и еще раз несколько раз попыталась оторваться, но все было напрасно. Только теперь к аппликации приклеились и ее ножки. «Максим, что у тебя тут случилось?» услышала Фея голос воспитательницы и сжалась в комочек от ужаса. «Вот-вот, сейчас-то я точно отправят в помойку». Воспитательница взяла у Максима аппликацию и рассмотрела ее со всех сторон. «Знаешь, Максимка, — сказала она, — давай повесим ее на выставку. Попугай у тебя получился красивым, это всем видно, а клей пролиться может у кого угодно». Расстроенный Максим просиял и согласно кивнул головой, а воспитательница аккуратно повесила его работу рядом с остальными. Конечно, никто не мог даже догадаться, что на этом листе картона крепко-накрепко приклеена к синему попугаю еще и маленькая фея, которая горько плакала. После занятий дети побежали гулять, а потом они обедали и спали, затем полничали и, наконец, разошлись по домам. Фея осталась совсем одна. Бедняжка, она так обессилела от страха и слез, что уже даже не пыталась вырваться из бумажного плена. «Видно, я так умру на этой бумажке, и детский сад останется без феи», — подумала она. Когда за окном совсем стемнело, Вея услышала тихий щелчок. Она насторожилась, и почти сразу над ее ухом чуть хрипловато раздался бодрый голосок. «Здравствуй, малышка», — сказал незнакомец. «Что ты, приклеилась?» Фея повернула голову и видела рядом с собой попугая Дусика. «Да». Она горестно кивнула и всхлипнула. «Наверное, так погибну тут». «Ни за что!» – весело прощелкал клювом попугай и стал ловко расклевывать крепким клювом затвердевший клей. Прошла всего одна минутка, и фея была свободна. Она чмокнула спасителя в перышко на щеке и расправила свои измятые крылышки. «Да чего же хорошо снова оказаться на свободе!» «Дусик, пожалуйста, достань теперь мою волшебную палочку. Я ведь фея, а феи без палочки не могут жить», — попросила Вея. «Получай свою палочку», — сказал попугай и еще раз стукнул клювом. «Ура, ура, я снова настоящая фея!» Она закружилась под потолком в воздушном танце. «Иди ко мне, Дусик, давай полетаем вместе!» «Давай!» – согласился попугайчик. И друзья на радостях принялись веселиться и баловаться. «Но как же это здесь оказался?» – спросила фея, когда они присели отдохнуть на стол воспитательницы. «Как-как?» – засмеялся попугай. Открыл клетку, конечно. Наши хозяева думают, что мы не можем оттуда выбраться. А на самом деле замки умеют открывать даже самые желторотые попугайчики. Я тебя сразу заметил, важно сообщил фей Дусик. Это только люди не могут видеть фей. Ты такая красивая, добавил он и почистил клювом головку феи Веи. Спасибо, Дусик, ты мне тоже очень понравился. Фея погладила голубые перышки птички. Ты очень добрый и умный, а я не знала, что попугаи умеют хорошо так разговаривать. Конечно, я добрый и умный, хвастливо подхватил попугай. Он влетел в клетку и посмотрел в свое зеркальце. Дусик хороший, Дусик хороший, Дусик хороший. Повторил он несколько раз и закатил глазки от восторга. Хочешь, поклюй со мной зернышки, пригласил он фею. И вообще, давай с тобой дружить. В этот вечер взволнованная фея долго не могла уснуть в своей кроватке и ворочалась сбоку на бок. Еще бы, столько событий за один день. И хотя она чуть не погибла, зато приобрела нового друга. Наверное, теперь их ждут впереди необыкновенные и захватывающие приключения.